Итак, настала пятница. Субастик вытащил из письменного стола самый большой ящик, поставил его на пол и сел в него, как в лодку. Он греб в воздухе тростью, будто веслом, и громко распевал. «Не страшно нам, не страшно нам, мы мчимся с папкой по волнам». От этого пения господин Пепперминт проснулся и, приподнявшись на кровати, сказал: «Послушай, Субастик, ты ведь уже большой, развлекаешься, как малыш какой-то. И игра нелепая, и песня какая-то глупая. Одним словом, не смешно». «Ах, не смешно!» – обиделся Субастик. «Не смешно! Не смешно ему!» И тут он вдруг затараторил: «Но это смешнее, чем пьяный верблюд, в присядку танцующий польку. И это смешнее, чем связанный спрут, сосущий лимонную дольку. И это смешнее, чем веселый барсук, слона, укусивший за ухо. И это смешнее, чем солидный индюк, лишившийся перьев и пуха. И это смешней... Хватит, хватит!» – прервал его господин Пепперминт. «Мало того, что ты меня разбудил, ты мне еще морочишь голову какими-то дурацкими стихами». «Вовсе они не дурацкие», – возразил Субастик. «И разбудить тебя не так просто. Я играл и пел, а ты все не просыпался». «Попробуй не проснуться тут», – вздохнул господин Пепперминт. «Да любой сосед, зайди он ненароком сюда, от такого шума в страхе бы попятился бы назад». «Обязательно попятился бы», – радостно подхватил Субастик. «Значит, вышел бы из комнаты задом наперед. А раз так, он был бы уже не сосед, а десос». «Понял? Сосед десос». «Что еще за десос?» – удивился господин Пепперминт. «Да все очень просто. Задом наперед. Все наоборот. Он, прочитай. Сосед задом наперед. Будет десос». Вот если бы Робинзон попятился, он сразу бы превратился бы в Нознибора. А если бы попятился Гулливер, из него бы тотчас получился бы Ревиллуг. «Нознибор, Ревиллуг, ничего не понимаю», – растерянно проговорил господин Пепперминт, пожимая плечами. «Прочти имена Робинзон и Гулливер задом наперед, и ты сразу все поймешь», – воскликнул ему Субастик. И тут только господин Пепперминт сообразил, что к чему, и рассмеялся. «В таком случае», – сказал он, – «пятиться или, как ты говоришь, идти задом наперед имеют право только те люди, которых, к примеру, зовут Анна или Отто». Субастик кивнул головой в знак согласия. «А здорово ведь, когда все наоборот», – мечтательно протянул он. «Да, кстати, мне вдруг пришло в голову одно стихотворение. Сейчас я тебе его прочитаю». «Обязательно сейчас читать», – недовольно буркнул ему господин Пепперминт. «Можно сказать, ни свет, ни заря». «Ни свет, ни заря?» – удивился Субастик. «А я уже целых 3 часа как проснулся». «Но ведь ты не провалялся весь вчерашний день в постели», – оправдывался господин Пепперминт. «Ты не представляешь себе, как это утомительно». «Если ты и будешь и дальше так валяться, то совсем разленишься», – заявил ему Субастик. «Еще чего доброго станешь лентяем, как удакак». «Кто?» – переспросил господин Пепперминт. «Какой еще удакак?» «Ты же не хочешь слушать мои стихи?» – лукаво отозвался Субастик. «Ладно уж, так и быть. Читай, а то, пожалуй, лопнешь от нетерпения», – милостиво проговорил ему господин Пепперминт. Субастик не заставил его повторять разрешение 2, не вылезая из ящика, он стал в подобающую позу и объявил: «Удакак и Лидокорк». За этим последовала длинная пауза. Субастик переводил дух. «Какое-то очень уж короткое у тебя стихотворение», – заметил господин Пепперминт. «Это же только заглавие», – объяснил Субастик. Господин Пепперминт засмеялся. «Вот что получается, когда на весь день оставляешь своего папку в постели», – сказал Субастик. «Теперь он еще и смеется надо мной. Итак, стихотворение называется «Удакак и Лидокорк». Слушай. Большой зеленый Лидокорк нырнул в глубокий Нил. Он, пятясь, вылез из воды. «Привет, Я крокодил. В просторной лодке на реке качается гамак. Кто растянулся в гамаке? Ленивый удакак. Ты знаешь, как тебя зовут? А ну-ка, не ленись. Сейчас же задом наперед на пальму поднимись. Так разгильдяя наставлял степенный крокодил. Взлети на пальму поскорей, упрямцу он твердил. Нет, огрызался удакак, живу я без забот. И не хотелось бы летать мне задом наперед. Он был, конечно, трусоват, себе же на беду. Вот почему, хоть сам не рад, не стал он как аду. А чё так неплохо, сказал ему господин Пепперминт. Ты давно сочинил эти стихи, или они только тебе сейчас в голову пришли? Только сейчас, гордо заявил Субастик. Раскланялся он и вылез из своей лодки. Знаешь, а я все же попрошу тебя вставить ящик в письменный стол. А я пока умоюсь, сказал ему господин Пепперминт. Это не ящик, это моя лодка, поправил его Субастик. Ну что ж, тогда тебе придется убрать эту лодку в письменный стол. Ты хочешь, чтобы я сделал это еще до завтрака? Да-да, непременно до завтрака. Прошу тебя, спокойно проговорил господин Пепперминт. Субастик тут же принялся за дело. Послушай, начал господин Пепперминт, глядя, как он убирает этот ящик. А ведь у тебя совсем не осталось синих крапинок на лице. Наверное, ты сегодня очень хорошо вымылся. Совсем не осталось крапинок? Испугался Субастик и выпустил из рук ящик. «Где зеркало?» «Нет, 2-3 крапинки все же есть», – успокоил его господин Пепперминт. «Но вот только что исчезла большая крапинка на пятачке. А я готов спорить на что угодно. Всего секунду назад я ее видел». «Ты же сам только что свел ее своей глупой просьбой», – сказал Субастик. «Я свел?» – удивился господин Пепперминт. «Конечно ты. А то кто же?» «Чепуха какая!» – сказал господин Пепперминт. «Как это я свел твою крапинку?» «Ты же сказал, прошу тебя!» «И что я попросил?» «Чтобы я убрал ящик в письменный стол!» «Ну вот видишь!» – удовлетворенно проговорил господин Пепперминт. «Я вовсе не просил тебя избавиться от крапинки!» «Да, но всякий раз, когда ты обращаешься ко мне с просьбой, у меня исчезает какая-нибудь крапинка!» – сказал ему Субастик. «Как так? Ничего не понимаю!» – воскликнул господин Пепперминт. Субастик схватился за голову, до чего же туго соображают эти взрослые. «Крапинка исчезает! Понял?» – крикнул он. «Всякий раз, когда ты о чем-нибудь просишь, я лишаюсь крапинки, а когда ни одной не останется, ты уже больше ни о чем не сможешь меня попросить». «Почему это я больше ни о чем не смогу тебя попросить?» – поинтересовался Пепперминт. «Просить ты можешь, но только ни одно твое желание не сбудется», – объяснил Субастик. «А до сих пор... Не хочешь ли ты сказать, что до сих пор каждое мое желание сбывалось?» – взволнованно спросил господин Пепперминт. «А как же? Конечно!» – воскликнул Субастик. «Неужели ты не заметил?» «Да нет, конечно. Почему ты от меня это скрывал-то, а?» «А это и так все знают». «Но мне ничего подобного и в голову не приходило. Почему же ты всегда говорил «прошу тебя, Субастик», когда тебе что-нибудь было надо?» «Очень просто. Я заметил, что ты только-только слушаешься, когда я произношу эти слова». «Ну, вот видишь», — сказал Субастик. «Но это ровным счетом ничего не значит», — не отступал господин Пепперминт. «Если ты скажешь мне «прошу тебя, оденься, наконец, сколько можно ходить раздетым, я, разумеется, оденусь». Но из этого вовсе не следует, что я могу исполнить любое твое желание». «А помнишь, как ты пожелал, чтобы тетушка Брукман оказалась на шкафу? А? И как ты не хотел идти на службу в понедельник? Забыл, что ли?» – спросил Субастик. «Это было случайное совпадение, наверное», – возразил господин Пепперминт. «Тетушка Брукман сидела на шкафу, потому что у нее упала стремянка. А свободный день на службе выдался потому, что мой хозяин не мог отыскать ключ от конторы». «Не-не-не-не-не!» – закричал Субастик. «Все произошло потому, что ты этого хотел!» Господин Пепперминт в глубокой задумчивости уселся на свою кровать. Затем он посмотрел на Субастика и сказал: А неплохо бы сейчас закусить как следует. Прошу тебя, сделай так, чтобы мы хорошо позавтракали». Не успел он договорить, как в дверь постучала госпожа Брукман и, войдя в комнату, поставила на стол поднос с завтраком. «Ага», – закричала она, увидев Субастика. «Так я и знала, господин Пепперфинт. Думаете, я случайно принесла вам завтрак в комнату?» «Нет, господин Пепперфинт, совсем не случайно. Я хотела проверить, здесь ли еще ваш Робинзон. Даю вам 10 минут. Если через 10 минут он не уберется из моего дома, можете складывать свои пожитки. Понятно?» С этими словами она выбежала из комнаты и громко хлопнула дверью. «Ну чё, вот, видишь?» – сказал Субастик. «Ничего я не вижу. Ровным счетом ничего!» – воскликнул господин Пепперминт. «Ясно мне только одно. Хозяйка выгоняет нас из дома». «Но ведь ты получил завтрак, который хотел?» – не унимался Субастик. «Получил!» – нехотя согласился Пепперминт. «Но и это могло быть чистейшим совпадением. Зато я теперь знаю, как проверить, умеешь ли ты в самом деле исполнять любые желания». «Ну и как же?» – спросил его Субастик. «А вот, я сейчас пожелаю что-нибудь такое, совсем необычное. Одним словом, невозможное». «Ну-ну, и чё ж ты хочешь?» «Прошу тебя, сделай так, чтобы в комнате пошел снег». «Дурацкое желание!» «Дурацкая, да и только!» – жалобно протянул Субастик и ринулся к шкафу. «Что тебе там понадобилось?» – спросил господин Пепперминт. «Хочу скорее надеть пальто!» – отозвался из шкафа Субастик. «Не замерзать же мне, в самом деле!» И в это мгновение в комнате повалил снег. Из ее северо-восточного угла подул ледяной ветер. Он принес с собой метель. И снежинки вихрем закружились по комнате, оседая на кровати, на письменном столе и на шкафу тоже. Занавески надулись, как паруса, а кофейные чашки зазвенели, как льдинки. «Прихвати и мне пальто!» – крикнул господин Пепперминт. «И не забудь взять шерстяные носки еще!» С каждым словом из его рта вырывались густые облака пара. Присев на кровать, он спрятал закоченевшие руки под мышки. «Все будет сделано, мой господин!» – крикнул в ответ Субастик. И сквозь метель начал пробивать себе дорогу к кровати. Он шел по пояс в снегу. Особенно трудно было одолеть высокий сугроб, который вырос за письменным столом. «Надо соорудить навес какой-то!» – заявил Субастик, добравшись наконец до кровати. «А не то нас тут засыплет с головой к чертям собачьим!» Общими усилиями они стянули с кровати одеяло, развесили его под потолком и спрятались от снежной бури. Под грузом снега сорвалась рейка с гардинами, открыв вид на улицу. Сквозь ледяные узоры окна смутно мерцало теплое майское солнце. И они сидели и смотрели на это все дело. У них и шел снег, и смотрели на майское солнце. В комнате, между тем, температура упала ниже нуля. Кофе в чашках превратился в лед. А письменный стол уже не был виден под сугробом, из которого торчала лишь спинка высокого стула. «Надо подняться еще выше, а не то снег завалит нас с головой», – заявил господин Пепперминт. И тут со шкафа с грохотом сорвалась лавина. Едва не задев обитателей комнаты, она лишь по счастливой случайности пронеслась мимо. «Спасайся, кто может!» – крикнул Субастик и первым взобрался на шкаф. Господин Пепперминт последовал за ним. А госпожа Брукман тем временем стояла на кухне и следила за часовой стрелкой. 10 минут давно уже прошли, а этот негодник Робинзон уже не убрался из дома!» – ворчала она. «Ну теперь я разделаюсь с этим Пепперфинтом. Я его сейчас выставлю за дверь». Она выбежала из кухни, промчалась через коридор, резко распахнула дверь в комнату и выпалила. «Господин Пеппер!» Она не успела договорить, на нее обрушилась лавина снега и накрыла ее с головой. Увлекая за собой хозяйку, лавина пронеслась по коридору и ворвалась в кухню. Здесь огромный снежный ком стукнулся о кухонный шкаф, разлетелся на куски и выпустил наконец из своего плена госпожу Брюкман. «Какой ужас! Моя бедненькая чистенькая кухонька!» – запричитала госпожа Брукман и начала выгребать снег совком. А в комнате, на шкафу, господин Пепперминт и Субастик все теснее и теснее прижимались друг к другу. Мороз крепчал, и метель никак не унималась. Теперь уже и спинка стула скрылась под снегом. Из угла, где всегда стоял письменный стол, вдруг послышалось зловещее рычание. Из угла выполз огромный белый зверь и оскалил страшную клыкастую пасть. «Это кто же это еще такой?» – спросил господин Пепперминт, стуча зубами от холода и от страха к тому же. «Белый медведь, наверное», – отстучался в ответ Субастик. «Откуда он такой?» – изумился господин Пепперминт. «Где льды и снега, там и белые медведи», – объяснил Субастик. «Может пожелать, чтобы моя тросточка превратилась в ружье? Тросточка!» Вслух подумал господин Пепперминт. «А разве ты умеешь стрелять?» – удивился Субастик. «Конечно нет, где бы я мог этому выучиться?» «Тогда можно подсказать тебе желание получше». «Какое же?» «Пожелай оттепель!» «Правильно!» – воскликнул господин Пепперминт и хлопнул себя за ладонью по лбу. «Я так разволновался, что совсем не мог подумать об этом. Попрошу тебя, Субастик, сделай так, чтобы наступила оттепель и перестал валить этот дурацкий снег!» Не успел он произнести эти слова, как пурга стихла и в комнате сразу заметно потеплело. Снег таял прямо на глазах. Капало со шкафа, из книжных полок. Скоро стала видна спинка стула, затем показался и письменный стол, и кровать. Только вот из такого, из талого снега, разумеется, получилась вода. И кровать господина Пепперминта, мягко колыхаясь, поплыла, как ладья. А между тем, со шкафа, с книжных полок и с люстры по-прежнему текли ручьи, и вскоре на волнах закачался стул. Наконец всплыл и письменный стол. Один лишь белый медведь пока еще не собирался плавать. Он сидел по горло в воде и завороженно глядел на банку с маслом, плясавшую на волнах перед самым его носом.